Глава 4. Оказалось, что в 10 вечера в июле еще не так и темно, и встреча не могла быть скрыта глухим покровом тьмы. Даже фонарей на Кутузовском проспекте пока не зажигали. Но то ли перенервничав, то ли от усталости, во всяком случае Денис уже не проявлял должной осторожности. Широкие просторы проспекта почти не были загружены автотранспортом, так что Денис разогнался на славу. Набрав скорость, он мельком глянул в зеркало заднего вида, и ему показалось, что машина, левая фара которой светилась значительно слабее правой, тоже поехала быстрее, словно их соединял невидимый трос. Ему припомнилось, что этот одноглазый автомобиль следует за ним уже полчаса. Он резко затормозил, прижался к бровке тротуара и остановился. Одноглазый пронесся мимо. «Опасность не в одноглазом», — понял Денис. «Опасность в нем самом, в его мозгу, в его мыслях». С чего он, собственно, взял, что охота за премией в 200 тысяч долларов будет столь простой, даже легкой? Денис заглушил мотор, задумался и вскоре понял, что с первого шага они пошли неверным путем. Все их поиски и розыски предпринимались не в том направлении. Они ориентировались только на один факт – несколько слов, подслушанных Фаридом, не более того. К тому же с достаточной степенью определенности Фарид мог указать только на одного из собеседников – на Горина. Второй же оставался неизвестным. Но и не в этом главная ошибка. Нужно было хотя бы попытаться выяснить, за какие грехи подвергся нападению вице-мэр Рекунов – хотя бы почитать газеты, что там понаписали бойкие журналисты, специализирующиеся на криминальных сплетнях, а уж потом искать пересечение интересов бандитов и вице-мэра, искать причину, приведшую к попытке ликвидации чиновника столь высокого ранга. И если точка пересечения этих интересов будет определена, то их поиски сразу обретут нужное направление. Почему могли столкнуться лбами вице-мэр и, предположим, фирма «Фазенда X». Этого Денис не то что не знал, даже не мог и предположить. А потому их наивное следствие – всего лишь мальчишество, подобное тому, как Том Сойер, бессмертный герой Марка Твена, искал сундук с золотом. Эти невеселые раздумья наложились на нынешнюю реальную ситуацию. На свидание с кем он сейчас едет? С агентом, скажем так, служащего мэрии Локтионова, с которым Денис всего несколько раз говорил по телефону, никогда не видел его в лицо и едва ли может себе представить, как выглядит этот чиновник. А уж о его деятельности ему неизвестно вообще ничего. И где гарантии, что этот Локтионов не является тайным пособником той же мафии?